Глава 4. Пространство высоких энергий, галактика Туля, звездное скопление Марнары. Дальняя орбита второй звезды, 5 сутками ранее. Многотысячный рой светящихся звездным огнем искорок бодро плыл сквозь чернильный космический мрак, усеянный бесконечными россыпями обломков миллионов разрушенных кораблей, оставляя позади себя абсолютно пустое пространство. Со стороны могло показаться, что сияющие искры поглощают бескрайний океан всевозможных островов, но в действительности все обстояло иначе. Каждый катер сборочного ордера с высокой скоростью анализировал объем окружающего пространства в пределах досягаемости и мгновенно проводил послойное расщепление найденных объектов. Получаемый в результате массив всевозможных молекул посредством проекции области прямого перехода отправлялся в приемные отсеки перерабатывающего комплекса. Его гигантская сфера неправильной формы медленно плыла следом за сборщиками в миллионе километров позади, подобно блуждающей луне, сорвавшейся с гравитационного поводка погибшей в сражении Земли. Перерабатывающий гигант принимал разномастный молекулярный поток, производил четкую сортировку и синтезировал чистые ресурсы, которые складывались в бесконечных отсеках согласно своим наименованиям. Сират убедился, что его сборщик идет точно в соответствии с курсом, и протянул руку к бортовому охладителю. Он извлек из его силовых полей флягу с водой и сделал несколько глотков, обозревая поле предстоящей деятельности. Дело было почти сделано, еще сутки и будет убран последний обломок, навсегда истирая с космического пространства шрамы чудовищной битвы, бушевавшей здесь 14 лет назад. Впрочем, полностью ее следы стереть невозможно. В ходе сражения звездное скопление Марнары лишилось 2 звезд, и разбалансированная система созвездия будет приходить к гравитационному равновесию еще не 1 сотню лет. Сират утолил жажду и легким движением толкнул флягу в сторону охладителя. Силовое поле, удерживающее флягу, плавно загнало ее в чрево энергозавесы, и сияющий продолжил трудиться. Каста добывающих очищала систему второй звезды 3-е лето, и сегодняшние сутки можно было смело объявить победными, ибо больше в галактике Туле очищать нечего. Скопление Марнары вычищалось последним в силу того, что не имело живых земель, что, собственно, следовало из его названия. Марнары на языке сияющих означает «мертвые земли». 14 лет назад, когда вспыхнула вторая аса, высокомерные темные высадили полчища из пространства низких энергий сразу во всех мирах сияющих. И невиданное кровопролитие захлестнуло галактики, не знавшие войны на протяжении 1,5 миллиардов лет. Каста воинов отразила первый удар. Это стоило ей половины личного состава и почти 70% кораблей. Счесть потери темных в той битве лучше не пытаться, ибо хватает более важных дел. После гибели боевых асов на помощь сияющим пришли высокомерные предки, и сражения сначала переместились подальше от живых земель, а после отхлынули в порубежные миры. С тех пор в прилегающих к рубежу галактиках идет бесконечная война, и нет ни малейшего признака того, что силы темных пошли на убыль. А ведь только в первом сражении их погибло совершенно бесчисленное количество. Все 14 лет, минувшие с начала асы, Сират занимался очищением космических полей битвы. Он уже забыл, когда в последний раз трудился на сборке ресурсных астероидных плантаций, как подобает специалисту кастодобывающих. Едва ли не в каждой Солнечной системе миллиарды кубических километров космоса были усеяны островами разбитых кораблей и крепостей, всевозможными обломками различных размеров и заледеневшими трупами темных. Каста воинов сразу после боя подбирала тела павших сияющих и уходила дальше, туда, где продолжались бои. К россыпям обломков прибывали жизнерекущие. Они проводили осмотр разбитой вражеской техники, выявляя доселе неизвестные образцы, подбирали их и отправляли к касте творцов на изучение, в целях выяснения сильных и слабых сторон противника в интересах касты воинов. И все. Дальше наступал черед добывающих. И каста трудилась, не покладая рук, по всему пространству сияющих. Галактике Туле досталось не меньше остальных. Бесконечные океаны обломков также бесконечно вращались по хаотичным орбитам светил, подчас занимая собой большую часть той или иной Солнечной системы. Словно моря рукотворных метеоритов, бескрайние россыпи обломков бомбардировали попадающиеся на пути Земли, несли серьезную угрозу космическим объектам и являлись смертельной опасностью для малоразмерных судов, не имеющих сверхмощной защиты. Даже самое мощное судно рискует погибнуть, если нежданно попадет на высокой скорости в исполинский поток обломков, не выставив щиты на максимум. Не меньше, если не больше, количество разрушенных кораблей и их фрагментов в момент гибели получали настолько мощное ускорение, что их выбрасывало за пределы гравитационных колодцев звезд. Они вносились прочь, в глубины мертвого космоса, и мчались смертоносными потоками дальше, исчезая в ледяной пустоте. Когда-нибудь они достигнут другой звезды и принесут с собой угрозу ее системе. Поэтому сияющие стремились отследить как можно большее количество подобных потоков, дабы вычистить их прежде, нежели они вновь станут опасными. Поисками и чисткой в мертвом космосе занималась каста аргонавтов. Это дело по их части. Каста жидобывающих взяла на себя труд по очистке солнечных систем. Поначалу Всераду казалось, что бескрайние поля обломков не закончатся никогда. Настолько бесконечными выглядели тысячи и тысячи океанов мертвых россыпей. Но глаза страшатся, а руки делают. Сначала была очищена одна солнечная система, затем вторая, третья, и стало очевидно, что упорство способно справиться с задачей любой степени трудоемкости, а упорство сияющим не занимать. Флоты сборщиков, сопровождаемые громадами перерабатывающих комплексов, из лета в лето плыли по бесчисленным полям сражений и медленно, но неуклонно делали свое дело. И завтра настанет час, когда родная галактика будет полностью очищена от обломков. События без всякой скромности выдающиеся. Правда, никто пока не знает, куда девать собранные ресурсы. Десятки мертвых планет заняты под склады различных материалов, тщательно рассортированных перерабатывающими комплексами. Для техногенных цивилизаций темных эти залежи всевозможных металлов есть великая ценность. А вот куда весь этот бесполезный хлам девать сияющим? Мертвые вещества, не способные к хоть сколько-нибудь внятному резонансу, скапливающиеся в немыслимых масштабах. Жизнь рекущие говорят, что все это пригодится для разнообразного синтеза позже, когда каста аргонавтов начнет восстанавливать то, что осталось от уничтоженных в ходе сражений солнечных систем. Там обломков нет. Точнее, там нет обломков разбитых кораблей и прочих рукотворных объектов. Эти солнечные системы превратились в едкую космическую пыль, очаги нестабильной физики и пронизанные агрессивными потоками элементарных частиц океаны всевозможного крошева, во мраке которого утопают полуразрушенные и чудом уцелевшие космические тела. Так погибали боевые асы, совершая свой последний подвиг. Полчища темных заманивались внутрь той или иной солнечной системы, и асы воинской касты ценой своей жизни уничтожали ее вместе с врагами. Возмущение темной материи на местах таких битв будут успокаиваться сотни лет, после чего еще столько же займет процесс очистки. Впрочем, со стабилизацией материи, скорее всего, помогут высокомерные светлые. Многие из вышних предков видят в подобных деяниях свое дело. А еще каста воинов предлагает вообще не трогать эти смертельно опасные туманности, если они расположены вблизи рубежа. Мол, темные постоянно наблюдают за пространством высоких энергий, и это будет внушать им страх. Бред какой-то. Заслуги воинской касты Сират ни в коем случае не умалял. Они отдают свои жизни за будущие расы, с этим никто не спорит. Но, во-первых, это их удел, а во-вторых, постоянные сражения сделали их способ преодоления трудностей слишком прямолинейным. Врагов уничтожить, пленных не брать, все разнести на атомы и оставить эти атомы в виде смертельно опасных туманностей в назидание остальным темным. Спрашивается, какой смысл оставлять в назидании темным огромные области нестабильной материи, размером с Солнечную систему, внутри пространства высоких энергий? Это же наше пространство, что им с того? А вот из сияющих кто-нибудь может случайно и погибнуть, по ошибке залетев в запретную зону. Всякое может случиться. Например, неопытная молодежь может ошибиться в навигации. А воинам все бы воевать. Всерад. На связь вышел младший брат, восседающий в свечении поискового судна, неторопливо плывущего в тени перерабатывающего комплекса. Через поле обломков на тебя движется группа объектов. На запросы не отвечают, скорость неестественно высокая. Наверняка это корабли темных. Видишь их? Сейчас. Всерад активировал кристалл дальнего обнаружения. Что-то есть. Две. Нет, три. Четыре. Пять отметок. Идут по прямой. Вряд ли это управляемые объекты. До меня дойдут 2-3, остальные неизбежно совершат столкновение, тут все засыпано обломками. Вот. Кристалл обнаружения принес отпечаток дальнего соударения, и траектория одного из объектов изменилась. Один из них только что столкнулся с чем-то, фиксируя частичное разрушение объекта и изменение направления движения. Ко мне он точно не выйдет, остальных я зацеплю гравитационным полем, как только дотянусь. «Мы связались с воинской кастой», — сообщил оператор. «Они сказали, что сейчас пришлю своих. Велели ничего не трогать и не приближаться. В случае сближения отступать, удерживая дистанцию. Бригадир принял решение отвести сборщиков к перерабатывающему комплексу». «Началось». Всерад закатил глаза. «Может, еще оборону займем? Брось, или свет. Это всего лишь мертвые корабли темных, идущие по инерции. Обычное дело. Там впереди как раз была третья звезда Марнар. 12 лет назад там состоялось гигантское сражение. Ее уничтожили вместе со всеми землями и полчищами темных. Эти корабли принесло как раз оттуда. Наверняка они наполовину разрушены и уж точно абсолютно мертвы. За 12 лет движения на инерционном ходу их притащило сюда. Скорее всего, их было значительно больше. Какой-нибудь флот, который коллапс Солнечной системы не стер в пыль мгновенно. Сами темные погибли, а их корабли долетели до нас и все поразбивались в океане обломков. Это последние. Я зацеплю их сам, и не надо ждать никаких воинов. Дежурный в штабе флота был очень категоричен, возразил Ирисвет. Он предостерегал именно от таких действий. У них какие-то опасения, связанные с данными разведки и информацией из других миров расы. Сират, отойди оттуда. Давай дождемся воинскую касту. Это ведь мелочи. Вот именно. Недовольно фыркнул Сират. Мелочи. Из-за несерьезных требований воинской касты мы потеряем кучу времени. Почему мы не связались с эргонавтами? Это же они обычно занимаются летающими в космосе телами. Они были бы уже здесь, их флот действует в мертвом космосе между соединениями с нашими системами. А воинской касты в Марнарах нет вообще. Им еще предстоит сюда добраться. Мы связались с эргонавтами. Ирисвет не разделял скептицизма своего брата. С ними был патруль воинской касты, они сами переключили нас на воинов. Патрульная группа будет здесь через 1.5 часа. Они заканчивают обкатку какого-то нового оборудования. За это время я зацеплю эти развалюхи дважды. Сират усмехнулся. И вычищу 7% этого поля обломков. Последнего поля в галактике Туле, если ты помнишь, Ирисвет. Сират, заканчивай припираться. Мягко порекомендовал оператор. И выполняй указания бригадира. Все уже отходят к нашему комплексу, ждем только тебя. Не занимайтесь ерундой. Пламенно-оранжевые глаза Сирата рассерженно сверкнули. Мы не впервые встречаемся с блуждающими развалюхами, а каста аргонавтов занимается их отловом постоянно. Для чего 4000 сборщиков будут 1.5 часа ждать прибытия 4 патрульных кораблей? Мы 14 лет очищали родную галактику. Почему не подождать 1.5 часа? Парировал Ирисвет. Если воинская каста попросила не влезать, что сложного пойти им навстречу? Сложного ничего, согласился Сират. И разумного тоже. Мы вычистили сотни солнечных систем, и далеко не всегда при этом у нас было воинское охранение. Что изменилось за сутки до завершения работ в масштабах целой галактики? Ничего. Сейчас сам увидишь. Он остановил процесс сбора обломков и повел сборщик навстречу блуждающим кораблям, быстро увеличивая скорость. Ирисвет попытался возразить, но увидел, что бесполезно, и только махнул рукой. Мол, делай как знаешь. Не уговаривать же взрослого сияющего словно ребенка. Сират сосредоточился на пилотировании и ловко скользил через россыпи обломков, плавно огибая распотрошенные остовы громадных линкоров темных. На дистанцию визуального контакта с блуждающими кораблями он вышел через 20 частей. С первого взгляда стало ясно, что его выводы полностью подтвердились. Мчащиеся на пролом корабли темных были не просто давно мертвы. На них, фигурально выражаясь, живого места не имелось. Зияющие дыры размером с сотни метров, вывороченные наизнанку переборки, разорванные в лохмотья надстройки, какие-то фрагменты корпуса и вовсе отсутствовали. Ядром всего блуждающего шествия являлся издырявленный многопалубный монстр совершенно огромных размеров. Сират сразу определил в нем дредноут темных откуда-то из 10 энергонового пространства. За 14 лет глаз у опытного добывающего был наметан изрядно. Измятая, разодранная махина имела значительную массу, и вокруг нее, словно спутники, собрались еще 3 раздолбанных крейсера и целое облако всевозможных корабельных фрагментов. И эта летающая рухлядь сейчас сталкивается с сотнями обломков и десятками других остовов, придавая ускорение всему подряд. «Ирисвет, ты видишь?» Сират вышел на связь с комплексом. «Тут не ждать, тут срочно останавливать надо, пока они все не разогнали в разные стороны. Потом будем гоняться за этим хламом по всей системе еще сутки. Давайте все сюда. Я один буду возиться с ними слишком долго». Он, не мешкая, приступил к гравитационному захвату мертвого дредноута, вовсю расшвыривающего попадающиеся на пути облака обломков. Остановить разбитого монстра оказалось нелегко. Из-за множественных столкновений поток обломков стал опасным, и приходилось уклоняться от особо крупных, дабы не перегружать защиту и не отвлекать на нее слишком много энергии. Вскоре стало ясно, что останавливать всю эту массу выгоднее по частям, снимая с дредноута крейсера, и дело пошло увереннее. К моменту прибытия своих соратников Сираду удалось остановить все крейсера и затормозить ход дредноута до незначительного. Подоспевшие на подмогу сборщики быстро погасили монстру скорость до 0 и рассыпались в разные стороны, собирая все, что получило ускорение вследствие столкновений. К тому времени, когда в системе появился патруль воинской касты, возня с мертвыми кораблями была давно закончена, и океан обломков сократился еще на 8%. Внутри мертвых кораблей, естественно, никаких опасностей не обнаружилось, лишь трупы темных, только не 10, а 6 энергонных рас. Такое все раз встречал нередко. Рептилии и гермафродиты любят использовать чернокожих в качестве пушечного мяса. Тем более, что 6 энергонное пространство огромно, галактик там полно, и чернокожие вряд ли когда-нибудь закончатся. Короче говоря, после осмотра мертвых находок, воинам ничего не оставалось, как признать тревогу ложной и убыть по своим делам. Что и следовало ожидать. К исходу следующих суток последняя система родного мира была очищена от обломков, и каста добывающих галактики Туле объявила один праздничный день. «Сират!» С приусадебной стартовой площадки донесся голос супруги. «Вы где плутаете?» «Мы идем!» Сират отворил внешнюю дверь, пропуская вперед семилетнего сынишку. «Мы едва не забыли захватить с собой каску». Облаченный в детские праздничные одежды, покрытые вязью узоров касты добывающих, серьезный мальчуган важно протопал на улицу, на ходу надевая на голову раритетную диадему промышленной энергозащиты со встроенными осветительными кристаллами. Подобным снаряжением каста добывающих пользовалась миллионы лет назад. С тех пор технологии шахтерского оборудования и снаряжения ушли далеко вперед, но профессиональный символ касты остался. Несколько таких древних экспонатов хранились в родовом музее, и время от времени их выдавали детишкам по большим праздникам забавы ради. Старинная вещица была рассчитана на взрослого шахтера, и сынишке оказалось великовато, из-за чего постоянно съезжала на бок, но переполненный гордостью ребенок считал сию трудность несерьезной мелочью. Он каждые несколько шагов с невозмутимым выражением лица поправлял каску и топал дальше. «Мам, смотри!» Мальчуган степенно прошествовал к семейному катеру и вошел внутрь, активируя на каске осветительные кристаллы, контрастирующие с легким бело-пепельным свечением детских волос. «Я уже умею зажигать свет. Папа сказал, что как только я вырасту, он научит меня управлять сборщиком. Это будет совсем скоро, потому что я уже, в общем-то, большой. Так ведь?» «Конечно». Улыбающаяся Млада сделала серьезное лицо. «Но ты же собрался стать аргонавтом или жизнерекущим, чтобы пойти в дипломаты?» «Не хочу». Сынишка мгновение подумал и принялся объяснять. «С темными чужими война неизвестно, когда закончится. Светлые чужие сражаются в космосе с нами, ну и выходит, что дипломатам особо нечем заниматься. У аргонавтов сейчас тоже не очень, они же аргонавты. Ар-Земля, га-траектория движения, то есть аргонавты – это движущиеся среди земель, специалисты по космосу. Но ведь пока идет война, все космические перевозки проходят только там, где разрешает каста воинов, и аргонавты не могут летать везде, где хочешь. Так неинтересно. Интересно искать в мертвом космосе затерявшиеся подбитые корабли, спасать раненых, сохранившихся в стазис-капсулах. Но пока я вырасту, их всех найдут, да и разбитые корабли закончатся. Наш мир уже полностью очистили, а мне только 7 лет. Поэтому я буду добывальщиком, как вы. Я выращу множество богатых кристаллических астероидов, а еще разыщу кучу мертвых сырьевых земель и добуду из них резонирующее сырье. Мастера построят из него много боевых кораблей, и мы победим. Папа сказал, что на фронте каждый день нужны новые корабли. Из чего же их строить, если нет ресурсов? Поэтому я научусь процессам ресурсного синтеза. Только это сложно. Тогда я буду управлять сборщиком и соберу огромное количество всего». Он на мгновение умолк. «Столько в сборщик не поместится. Нужен сборочно-перерабатывающий комплекс. Я буду учиться управлять сборочным комплексом». «Сборочный комплекс не управляется в одиночку». Сират зашел в катер следом за сыном. «Тут требуется усилие хотя бы двух сияющих, никак не меньше. Вообще, эффективное количество экипажа зависит от размеров судна. Кто-то должен быть пилотом, кто-то оператором сепараторов и очистителей, а еще нужно упаковывать, складировать, оборудование обслуживать опять же. Там много всего. Взаимодействие с кристаллами перерабатывающего комплекса – забота не из простых». «Тогда я лучше буду управлять сборщиком», – передумал сын. «Искать пригодное для выращивания ресурсного месторождения космическое пространство интереснее. Нужно летать по космосу, исследовать всякие разные излучения, изучать плотность темной материи, проверять мертвые земли, слушать энергопотоки комет и астероидов». Он обернулся к отцу. «Папа, а мы сегодня полетим на месторождение в астероидный пояс? Ты же говорил, что его уже вырастили». «Давай через пару дней», – предложил Сират. «Сегодня праздник, каста отдыхает от трудов. Теперь нагрузки станет меньше, так что у нас с тобой будет время слетать в астероидные поля». «А ты позволишь мне выплавить ресурсы в настоящей шахте?» Мальчуган поправил съехавшую на бок промышленную диадему. «Только одной каски будет мало. Мне нужно полное снаряжение». «Тебе пока еще не активировать кристалл бурения», – расстроил сына Сират. «Но ты можешь помогать. Будешь сверяться с анализом энергопотока и спектрального излучения породы и указывать мне, где надо плавить. Договорились?» «Да». Мальчуган оживился и, сверкая огненно-оранжевыми глазами от избытка эмоций, медленно принялся делиться с отцом своими достижениями. «Я умею. Нам дедушка Радислав давал послушать вибрационные спектры всяких пород. Каждая порода имеет свой вибрационный отклик на входящий энергопоток. Надо только уметь слушать. Они все разные, хотя на вид многие выглядят совсем одинаково. Но я их слышал. Это так здорово. Правда, пока у меня еще не получается настраиваться на отклик любого материала. Но если приложить ладонь к камню и подать импульс, я уже чувствую, есть внутри него что-нибудь полезное или нет. А самые ценные виды кристаллического сырья, которые выращивает наша каста, я даже не дотрагиваясь могу слышать. У них самые красивые спектры. Я все запомнил. Дедушка обещал в следующий раз показать нам космическое сырье, которое выращивается только в астероидах и посевах комет, где гравитации почти что совсем нет». Увлекшийся рассказом сынишка вспомнил о любимом наставнике и обвел глазами свечение пассажирских пилонов катера. Но кроме жизнерадостной стайки старших сестер, тараторящей о чем-то своем по системе внутренней корабельной связи, никого не обнаружил и расстроенно посмотрел на родителей. «А где дедушка? Он не полетит с нами на праздник?» «Дедушка уже там», – улыбнулась Млада. «Он с братьями улетел раньше. Вы с папой слишком долго собирались. Все уже на празднике, только мы опаздываем. Садись, летим скорее». «Летим», – согласился сын и заторопился к свободному свечению пассажирского места. Сират занял пост второго пилота, а Млада подняла катер в воздух. Они коротко посвящались, с чего начать, и Сират подключился к частотам касты. Празднество проводилось с размахом. На живых землях, на берегах рек и водных массивов были устроены гуляния. На месторождениях мертвых земель и синтез-плантациях астероидных поясов проводились игрища и показательные выступления лучших специалистов профессии. В столичных градах, объединенных в единое пространство дальней связи, заседали собрания желающих обговорить с соратниками с других земель те или иные аспекты кастовой деятельности. Несколько часов семейство Всерада провело в различных мероприятиях, путешествуя от одного праздничного очага к другому, после чего расположилось на морском побережье, где убеленные сединами наставники устроили с детьми строительство космического месторождения, только из песка и в миниатюре. Ребятня была в восторге, занятая возведением песочных построек, и временно оставшиеся неудел супружеские пары обсуждали последние новости за совместной трапезой. В целом, новости были положительными. Каста Венедов сообщает о высокой урожайности текущего астрономического периода. Жизнь рекущей отмечает всплеск рождаемости. Среднее количество детей в семьях сияющих увеличилось с 16 до 17. В трех галактиках эпицентра пространства высоких энергий завершена очистка всех солнечных систем. За пределами эпицентра галактика Тули очищена первой. На очереди галактика Свага. В остальном все подчинено войне. Внутригалактические новости не исключение. Очистка мертвого космоса между солнечными системами, которыми занимаются аргонавты, проводится с перебоями из-за требований воинской касты. Они категорически против чьих бы то ни было действий в мертвом космосе без вооруженного прикрытия. Но так как почти вся воинская каста сосредоточена в галактиках, ведущих боевые действия, то флота, осуществляющего оборону мира Тули, недостаточно для обеспечения даже сотой части заявок аргонавтов о предоставлении воинского эскорта. Поэтому гражданские касты приняли решение о формировании нескольких флотов ратного ополчения. Из далеких от галактики Тули фронтовых миров приходят сообщения о тяжелых битвах в порубежных пространствах. Но пока общий фронт держится в прежних границах. Благодаря чему Тули живут без сражений 12-е лето. Огромное количество ребятишек родилось и растет, не зная о том, что такая секторальная или не допустили лег-хранитель орбитальная тревога. Но отвоеванная мирная жизнь дается дорогой ценой. Каста воинов несет потери. Ратное ополчение наращивает свою численность. Мастера безостановочно шлют заявки на ресурсы. Творцы разрабатывают новое поколение вооружения. Целители объявили еще одну мобилизацию и собирают медицинские отряды для отправки во фронтовые миры. Из эпицентра пространства высоких энергий готовится прибытие на фронт двух новых войсковых группировок, численность которых держится в секрете. Кристалл связи зажег в сознании Всерада образ одного из младших братьев. «Всерад, ты уже в курсе о формировании флота ратного ополчения?» – поинтересовался тот. «Мы только что об этом говорили». Сират кивнул супруге, которая на личной частоте сообщила, что идет собирать детей для обратного полета. Их личные кристаллы показывали состояние накопившегося утомления. Пришла пора возвращать весь этот школьный бедлам в родовую усадьбу. «Но в ополчение я не пойду. Убийства мне претят. Я человек не военный. Если враги нападут на Тули, то выбора не останется. В бой бросятся все. Но пока такого не произошло, я останусь в касте. Тут от меня пользы на порядок больше». «Ты собрался в ратнике?» «Нет, но у меня возникла сопутствующая идея», – продолжил младший брат. «Мы предлагаем создать несколько сборочных флотов и помочь аргонавтам в очистке. Раз теперь появится ратное прикрытие, воинская каста не будет препятствовать проведению работ в мертвом космосе. Наша каста чистила солнечные системы почти 14 лет. Сколько аргонавты провозятся с мертвым космосом, пусть даже внутри галактики. А совместно мы закончим все вдвое быстрее». «А смысл?» Сират коротко обдумал предложение брата. «От нас мастера требуют ресурсы каждый день, не лучше ли сосредоточиться на их синтезе? От мертвых кораблей темных нет никакого толка, а от обломков кораблей сияющих много не будет. Воинская каста умирает в режиме боя насмерть, распадаясь на атомы». «В первой битве воинская каста потеряла 2/3 кораблей», – возразил младший брат. «Это даже не миллиарды, это триллионы. Даже если 1% из них пал, не успев войти в режим битвы насмерть, суммарно это очень большое количество. Их стоит разыскать, дабы придать огню тела павших героев, как подобает сияющим. И существует малый шанс найти стазис капсул с раненым. Да и разбитые корабельные корпуса будет не лишне отправить на переработку. Раньше на это не было времени, война шла на орбитах наших земель, а потом все были озабочены первоочередными задачами. Сейчас такая возможность появилась, а с добычей ресурсов мы справимся. Помогать аргонавтам можно в свободное от основной деятельности время. Поэтому мы пустили по нашей касте клич и собираем добровольцев, у кого нет совсем малых чат и есть немного личного времени, которое не жалко посвятить расе. «Совсем малых у меня нет», – согласился Всерат. «И время найдется. Я с вами. Где встречаемся?» «В чертоге Таймир, на дальней орбите шестой звезды, через 3 дня, спустя полчаса после смены». Младший брат отправил ему образ с координатами. «К тому времени там будет установлен маяк и организован пункт сбора. Собираемся во флот и прыгаем в мертвый космос. Аргонавты сегодня поймали какие-то излучения, похожие на поле битвы. К моменту нашего прибытия будет готов расчет точки прыжка. Потрудимся 2-3 часа, после нас сменят другие. Добровольцы отзываются на наш клич». «Сколько нас будет?» Всерат сохранил координаты в атомарной структуре кристалла связи. «Перерабатывающий комплекс брать?» «Я поговорю со своей бригадой, кто-нибудь наверняка захочет полететь с нами. Если аргонавты действительно нашли поле боя, то комплекс лучше взять». «Возьми». Брат согласно кивнул. «Еще один комплекс лишним не будет, твоя правда. Чем больше возможностей, тем быстрее дело сделаем. Насчет общего количества добровольцев пока не знаю. Мы кинули клич 30 минут назад, пока еще не все в курсе. Но из нашего чертога уже пришло 8 миллионов заявок. Совет касты сейчас обдумывает оптимальную структуру добровольческих формирований, чтобы сборочные флоты быстро сменяли друг друга. Тогда и на отдых всем времени хватит». Младший брат отключился, и Всерат направился к морскому берегу помогать супруге призывать к порядку ватагу огнеглазых добывающих, вооруженных детскими совочками и лопатками и увлеченно пытающихся обрушить в морские волны прибрежную скалу. «Ну как он?» Зависший в свечении пилотского поста перерабатывающего комплекса Всерат вышел на связь с супругой. «В восторге!» – тихо ответила она, с улыбкой глядя на младшего сына. «Глаза как блюдца!» Млада управляла сборщиком. Сынишка висел рядом с свечением вспомогательного поста и не сводил глаз с плывущих мимо островов разрушенных кораблей темных. Малыш Данка весь в отца. Несмотря на совсем юный возраст, умеет проявлять твердость характера и быть настойчивым. Сынишка не забыл полученное от Всерата обещание и строго потребовал от отца выполнения обязательств, потому что обманывают только темные. Пришлось взять его с собой в космос. Тащить 7-летнего ребенка на полную рабочую смену было бы слишком утомительно для всех. И потому Всерат с Младой, посовещавшись, решили взять сына на вылет добровольческого флота очистителей. Времени это займет намного меньше, а эмоций у ребенка будет гораздо больше. С очистителями идет эскадра ратного ополчения, и сбор обломков погибших в сражении кораблей есть зрелище во многом поучительное. В итоге решили, что Млада поведет сборщик и возьмет Данка с собой. Места для вспомогательного свечения там хватит. А если сынишка утомится, то она доставит его к отцу на борт перерабатывающего комплекса. Там огромное количество пространства. В случае необходимости сынишки зажгут спальное место и уложат отдыхать. «Мама, это темные?» Потрясенный ребенок указал на здоровенный остов вражеского линкора, вывернутый мощным взрывом едва ли не наизнанку. Сборщик приближался к его покореженной многопалубной громаде, и среди облаков рваных обломков, дрейфующих на орбите уничтоженного монстра, можно было разглядеть силуэты мертвых чужих сразу нескольких разных рас. «Они на нас не нападут?» «Нет, сынок, не нападут», — успокоила его Млада. «Их убили в сражении, которое бушевало 14 лет назад. Смотри внимательно и запомни, что видишь. Темные пришли в наши миры, чтобы сделать нас рабами, а тех, кто не пожелает стоять на коленях, они хотели убить. Множество сияющих пали в этой битве ради того, чтобы ты и твои сестры могли жить спокойно и счастливо. Их так много!» Сынишка сосредоточенно рассматривал уходящий в бесконечность космоса океан островов и обломков. «Я не могу сосчитать. Их много больше, чем было сияющих на прошлом празднике. Почему они напали на нас?» «Потому что мы не такие, как они», — мягко, но твердо ответила мать. «Они завидуют нам из-за того, что у нас от рождения есть то, чего нет у них. Темные ненавидят любого, в сравнении с кем чувствуют себя хуже. Даже если они не бедствуют и имеют все для приемлемого по их меркам существования, они все равно будут ненавидеть тех, кому по праву сотворения дано больше, нежели им самим. А еще им нужны наши миры. Потому что свои они безжалостно пожирают ради наживы, и им всегда мало. Вот они и захотели взять наши земли, чтобы пожрать их так же, как свои. А они не вернутся? Ошарашенный Данка не мог увидеть, где заканчивается океан обломков, и сознание ребенка начало осознавать масштабы предотвращенной когда-то беды. Война еще идет. Нет, сыночек, они не вернутся. Млада подвела сборщик ближе к разбитому линкору. Война идет в порубежных мирах, это далеко от нашей галактики. У нас сражения закончились 12 лет назад. С тех пор здесь нет ни одного живого темного, и от мертвых вскоре не останется и следа. Смотри, как мы сейчас расправимся с этой гадостью. Сияющая капелька сборщика поравнялась с разрушенной махиной линкора, и Млада подала энергию на кристаллы утилизационного оборудования. Многопалубную громаду темных поглотило сложное переплетение физических полей, в едва заметном мерцании которых металлический монстр начал быстро растворяться палуба за палубой. «Он исчезает!» – победно воскликнул Данка. «Мы его растворили, хотя он намного больше нас!» Оборудование разбирает его на… Млада на мгновение задумалась, как объяснить ребенку сложный механизм молекулярной деструктизации. «На такие маленькие пылинки!» И передает их через точку прямого перехода на папин перерабатывающий комплекс. Папа разбирает пылинки на молекулы, которые затем объединяют в большие куски того или иного вещества. Они складируются внутри комплекса, а позже вывозятся на склады. Это оборудование было специально создано кастой творцов для утилизации бесконечных миллиардов уничтоженных кораблей темных после того, как… Кристалл анализатора структур издал короткий переливистый звук, и информационное поле выдало отметку сразу за исчезнувшей махиной мертвого вражеского линкора. Млада вздрогнула, машинально пытаясь развернуть сборщик так, чтобы сынишка ничего не увидел. Но отметка находилась слишком близко, и она не успела. «Мама!» Голос Данка дрогнул, и она почувствовала, как энергоконтур ребенка вибрирует, передавая тяжелые эмоции. «Это корабль сияющих!» Он едва не выскочил из свечения вспомогательного поста, стремясь прийти на помощь нескольким облаченным сильно потускневшую белую броню человеческим фигуркам, безвольно застывшим внутри изувеченных останков столь же тусклой серебристой сферы, натрезь срезанной мощным ударом. «Смотри, смотри, там наши! Почему они не сияют?» В следующее мгновение сынишка понял, что видит, и умолк, не сводя глаз с тел погибших. «Млада». Кристалл связи вспыхнул образом Сирада. «Что случилось?» От Данка исходят потоки сильного эмоционального потрясения. У меня кристалл регуляции пульсирует экстренным. Сират увидел, на что смотрит ребенок, и осекся, быстро обдумывая, что предпринять. Координаты этого поля битвы каста аргонавтов вычислила сегодня утром. Наиболее вероятно, что данный океан обломков был одной из частей самой первой глобальной битвы в вспыхнувшей войне. В те 9 суток страшная и беспощадная резня кипела по всему пространству светлых. И все эти корабли погибли на подступах к живым землям сияющих в ближайшей Солнечной системе, но полученное в момент смерти ускорение направило их в глубины космоса. 14 лет эти обломки мчали через космос, и рассчитать смещение было непросто. А это означает, что некому было в те жуткие дни осматривать океаны погибших кораблей в поисках павших сияющих, и дальше подобных находок будет все больше. Сират настолько привык к тому, что поля сражений, которые приходилось очищать внутри Солнечных систем, не содержат погибших сияющих, что совсем не подумал об этом. «Мы их тоже?» – тихо прошептал потрясенный малыш. «Растворим». «Нет, Данка». Млада избрала самый мягкий тон, стремясь взять ситуацию в свои руки. «Это великие герои. Они отдали за нас свои жизни. Мы отвезем тела погибших их родичам, чтобы они могли предать их погребальному костру и провести день памяти павших». «Эрисвет». Сират вышел на связь с поисковым судном. «Млада нашла погибший крейсер воинской касты с экипажем. Передаю отметку. Нужно забрать тела. Думаю, дальше будут еще». «Ближайший сектор поля аргонавты осматривали незадолго до нашего прибытия», – откликнулся младший брат. «Было найдено очень много разбитых кораблей и погибших бойцов воинской касты. Все вывезли. Нашу находку, видимо, не заметили из-за высокой плотности залегания обломков». «Папа». Данка не мог оторвать взгляда от тел погибших, зависших внутри разорванной серебристой сферы. «Помнишь, ты говорил, что в нашей галактике не хватает воинов? Это потому, что все они погибли, когда сражались с темными, когда те напали на нас?» «Нет, сынок». Сират сфокусировал кристалл регуляции на энергопотоке ребенка, чтобы снизить эмоциональный всплеск, и ободряюще продолжил. «Воинская каста очень большая. Просто она находилась там, где сейчас идут бои, в порубежных галактиках». «А если на нас опять нападут темные?» Невольно перебил его сынишка. «Кто нас защитит?» «В мире Тули имеется один харийский флот воинской касты», – заверил ребенка Сират. «Он стоит на базе в самом центре нашей галактики, чтобы иметь возможность добраться в любой спиральный рукав, где есть земли сияющих или других светлых. Просто его недостаточно для того, чтобы обеспечить боевым охранением каждую флотилию аргонавтов. Поэтому Радатули создали флоты ратников ополчения. Ты же видел, нас охраняет эскадра ратников. Мы с тобой разглядывали их крейсера у астероидного поля, когда готовились к прыжку сюда. Не бойся, сынок. Если вдруг в нашу галактику прилетят темные, то ратники сразу же их уничтожат. Но ратников в астероидном поле было совсем мало, воскликнул ребенок, указывая на океан обломков. Мы видели всего 4 круга кораблей. Посмотри, каким числом прилетают темные. И все они останутся здесь, как и их предшественники. Безапелляционным тоном заявил Сират. Сколько бы их ни явилось, мы победим. В крайнем случае, ратники задержат их на некоторое время, а потом сюда прилетит воинская каста со всех миров сияющих. А они точно успеют? Данко проводил взглядом сияющий шар корабля эскадры ратного ополчения, гасящий скорость возле разбитой серебристой сферы погибшего крейсера. «Наших ратников слишком мало». «Конечно успеют», – ободрил сына Сират. «У воинов самые быстрые корабли. Они всегда успевают. Но в нашем мире нет темных, тебе нечего опасаться. А с охраной флота сборщиков ратники справятся, им не привыкать. Всем уже сияющих проводят воинское обучение». В те лета я неплохо летал в составе учебно-боевого звена перехватчиков, так что если потребуется, я сам сражусь с темными и защищу вас с мамой. Я тоже пройду обучение у воинов, как только стану старше, как братья. А ты был ратником? Неожиданный вопрос сына застал Сирада врасплох, но мальчуган наблюдал за эвакуацией тел погибших и не обратил внимания на его мимолетную заминку. Ты тоже защищал нас от темных? Нет, Данка, я не был. Ответил Сират, ругая про себя воины, темных и все пространство низких энергий вместе взятые. Почему 7-летний ребенок должен размышлять о таких вещах? Мы с тобой принадлежим к касте добывающих. На нашем труде держится вся цивилизация. Без кристаллического сырья мастерам не из чего будет выстроить могучие боевые флоты. На чем же тогда каста воинов будет сражаться с темными? Ты же сам видишь, какие у них полчища. Когда я вырасту, я соберу столько ресурсов, что мастера смогут построить воинам кораблей больше, чем у темных. Эманации подавленности в энергопотоке сына сменились вибрациями эмоционального подъема. Кристалл регуляции безошибочно справился с непростой для детской психики ситуацией. И Сират мысленно поблагодарил касту целителей. Я синтезирую самое-самое чистое сырье, с самым лучшим откликом на резонанс, без всяких примесей. Корабль ратников забрал тела погибших, взял останки крейсера на гравитационную сцепку и ушел в прыжок. Стоило воспользоваться переломным моментом в настроении сына, и Сират перевел разговор в другое русло, ненавязчиво удаляясь от тяжелой для ребенка темы. «Но ведь примеси можно вычистить. Ты же знаешь об этом. Ты сам мне говорил. Если сырье достаточного качества, то комплекс мер по обогащению и атомарной коррекции позволяет добиться наивысшего качества конечного материала. Перерабатывающие комбинаты занимаются этим процессом прямо в космосе, возле ресурсных полей или на орбитах неживых ресурсных земель. «Да, нам прадедушка рассказывал», – оживился Данка. «Это когда мы с братьями были в…» Кристалл наблюдения Млада и Всерада одновременно подали сигналы, и сынишка забыл, о чем говорил. Он попытался слиться с корабельным контуром сборщика, но сил ребенка было недостаточно для такого взаимодействия, и Данка старался разглядеть вспыхнувшую на объемной карте отметку. Сигнал был слабым, но активным, и засекли его на аварийной частоте. «Мама, что это? Кто-то нашел еще один погибший корабль воинской касты?» Сынишка вытянул шею, силясь заглянуть за плечо матери. «Это же сигнал бедствия! Вдруг они еще живы?» Он с надеждой посмотрел на изображение отца. «Они же могли быть в стазисе, ведь правда? Стазис-капсула может хранить больного 1000 лет. Скорее, летим туда, надо им помочь!» Эмоциональный фон ребенка вновь зашкалил, и снова пришлось активировать кристалл регуляции. Сират всерьез задумался, что более уместно в сложившейся ситуации – прекратить экскурсию или, наоборот, продолжить ее в воспитательных целях. Пока Млада объясняла сыну, что в сборочном флоте на данный момент имеется 2000 судов, и множество из них находится гораздо ближе к источнику сигнала бедствия, Сират вышел на связь с младшим братом. «Сигнал очень слабый и несет в себе множество нарушений. Поисковое судно Ирисвета оказалось у края противоположного сектора. Мне отсюда видно едва-едва». Похоже, его передает сильно поврежденный кристалл связи. Странно, что он вообще функционирует. Может, перед гибелью корабля экипаж успел запитать его напрямую от реликтовых излучений? В этом секторе их интенсивность достаточно высока. Источник сигнала находится в самом центре полей обломков. Эскадра ратников туда выдвинулась. Подождем. Некоторое время ратники добирались до точки назначения, маневрируя в плотных скоплениях островов разбитых кораблей, густо замешанных в облаках разномерных обломков, и сборочный флот продолжал очистку, ожидая вестей. Лишь маленький Данка забыл обо всем и напряженно следил за плывущими по объемной карте сияющими отметками боевых кораблей. Эскадра ратников не преодолела и половину пути, как вдруг на объемной карте вспыхнула еще одна отметка, на этот раз с противоположной стороны. Внимание Данка немедленно переключилось туда. «Сират, видишь?» Млада торопливо уточняла навигационные данные. «Объект с большой массой движется через поле обломков в нашу сторону». «Сират, отводи перерабатывающий комплекс». Вышел на связь командир эскадры ратников. «Третья бригада, прекращайте работы. Не приближаться к объектам. Держите дистанцию. Я отправлю к вам помощь». «Нет повода для волнений. Это обычное дело». Сират поспешил успокоить сразу всех. «Сверхкрупный мертвый корабль темных. Линкор или дредноут тащит на своей орбите несколько островов поменьше и целое море прочих обломков. Сколько раз мы сталкивались с таким. Ратникам не стоит отвлекаться на это. Только время потеряете. Я сам остановлю блуждающие корабли». Он изменил направление движения, ложась на встречный курс с приближающимися развалинами. «Сират, прекрати сближение», – потребовал командир ратников. «Это неоправданный риск. Не исключено, что оружейные системы этих кораблей могут атаковать в автоматическом режиме». «Это уничтоженные корабли, массивные куски искореженного металла», – возразил Сират, увеличивая скорость. «Я видел такое десятки раз. Если бы автоматика темных еще действовала, эти корабли наносили бы удары по всему, что представляет угрозу. Но вместо этого они мчатся напролом через поля обломков, разрушаясь еще сильнее. У них уже давно нет ни одной целой внешней надстройки. Даже если внутри что-то сохранило работоспособность, стрелять им все равно уже нечем. 5 суток назад я остановил точно такую же группу развалин одним сборщиком, а сейчас у меня перерабатывающий комплекс. По массе мы сопоставимы, так что я зацеплю и остановлю их прежде, чем вы до сюда доберетесь. Такое уже было». Командир ратников начал возражать, но в эфир вышли сразу несколько соратников Сирада по утилизационному флоту, которые подтвердили факт недавнего контакта в точно таких же условиях. Ратник прекратил спор и отозвал группу кораблей, которую было направил на помощь Сираду. Ратники продолжили сближение с источником сигнала бедствия, и Сират перешел на канал личной связи, поддерживая беседу с сыном. Маленький Данка был в восторге от того, что наблюдает, как его отец ловко расправляется с кучей малой и сбившихся в единое облако разбитых кораблей темных. Все случилось именно так, как и предполагал Сират, разве что масса несущихся напролом островов оказалась вдвое больше той, с которой ему пришлось возиться в прошлый раз. 2 дредноута темных, судя по остаткам очертаний, точно такие же. То ли сцепились, то ли слиплись друг с другом под действием невероятной температуры и получили мощное ускорение прямо в таком состоянии. Естественно, что столь большая масса мгновенно притянула на свою орбиту несколько развалюх поменьше вкупе с кучей стальных ошметков. Все как всегда. Сират принялся за работу, попутно объясняя сыну тонкости проводимых манипуляций. «Вот это громадина!» В энергоконтроле ребенка больше не ощущалось тяжелых эмоциональных отпечатков, лишь небольшое волнение за тех, кого сейчас летит спасать эскадра ратников. «Какой он огромный! Больше нашего комплекса!» «Не больше. Центр масс этой свалки – это 2 корабля темных. Смотри, я их сейчас разделю». Сират точно выверенным воздействием гравитационного поля создал равнонаправленные перегрузки на противоположных плечах искореженной конструкции и применил к ней маневр резкой потери скорости. К некоторому удивлению, трупы дредноутов не расцепились, несмотря на колоссальные перегрузки. Однако весь этот гигантский ком рваного металла послушно остановился, теряя ход полностью. И на фоне его абсолютной неподвижности впервые стало заметно, что весь окружающий океан обломков движется. «Здорово!» – восхитился сынишка. «Ты остановил эту кучу одним импульсом. Перерабатывающий комплекс такой мощный. На нем можно сражаться с темными?» «Нет, это гражданское судно. На нем нет вооружения, только системы противометеоритной защиты». Сират улыбнулся. «Но мощности у него предостаточно. Не забывай, что комплексом управляют несколько сияющих. Это сегодня мы с дядей Стояном вдвоем, потому что работа несложная. Когда экипаж полный, мощность комплекса многократно возрастает. Скоро мы утилизируем всю эту рухлядь, и от темных не останется и следа». «Правильно!» – запальчиво подхватил Данка и тут же спохватился. «Только нужно сначала здесь все обыскать. Вдруг где-то остались раненые воины в стазисе?» Он обернулся в сторону матери, чтобы посмотреть на объемную карту. Источник сигнала бедствия находился не только где-то очень далеко, но и в области высокой плотности залегания обломков. Эскадра ратников не имела возможности применять форсажные ускорения и шла на обычном ходу, из-за чего на данный момент успела преодолеть только половину расстояния до цели. «Обязательно обыщем», – заверил сына Сират. «Тщательно осмотрим каждый кубический…» Общая частота утилизационного флота вспыхнула импульсом экстренного оповещения, и он увидел, как отметки эскадры ратников, плывущие далеко впереди, резко повернули назад. «Всем совершить прыжок к ближайшей системе!» Голос командира эскадры звенел от напряжения. «Обнаружено излучение кваркового заряда. Всем уйти в гипер Далекий участок космоса мгновенно подернулся серой мутью, пожирая океан обломков и мчащиеся через него отметки эскадры ратников, и связь прервалась. Бортовое оборудование завибрировало многочисленными предупреждениями об опасности, и Всерад запоздало понял, что угроза исходит не только от далекой области космоса, сожженной разъяренными частицами первичной материи. Смертельная опасность была совсем рядом. «Щиты!» Энергоконтур перерабатывающего комплекса донес до его сознания голос Стояна. «Всерад, энергию на кристалл щита! Множественные ядерные реакции повсюду!» Единый энергопоток подлежащего очистке сектора вспухал ослепительными вспышками термоядерных взрывов, пожирая находящихся в непосредственной близости сборщиков и закидывая обломками остальных. Всерад влил все, на что был способен, в кристалл щита и сорвался на крик. «Все сюда! Кто не может уйти в гипер? Все на комплекс! У нас мощная защита!» В один миг единый энергопоток утилизационного флота сообщил о десятках погибших, и это число увеличивалось с каждым мгновением. Ошарашенные сборщики пытались уходить от ударов жесткого излучения и потоков обломков и начать гиперпрыжок, но термоядерные вспышки вспухали всюду, и совершить прыжок удавалось не всем. «Млада, прыгай, прыгай!» Сират с ужасом наблюдал, как цепь ядерных взрывов стремительно приближается к сияющей искорке сборщика, внутри которого находились его супруга и сын. «Не могу начать прыжок, оборудование повреждено!» Млада на опасной скорости уходила от мчащихся следом потоков обломков. «У меня нет щита, кристалл не выдержал, я не успеваю уйти!» «Успеем!» Сират повел перерабатывающий комплекс ей навстречу. «Стыкуйся со мной, только не в лоб! Укройся за комплексом и заходи в ангар! Что с Данко?» «С ним все хорошо!» Млада изо всех сил старалась держаться спокойно. «Я отключила ему обзор, чтобы не пугать! Сират, что происходит? Что это такое?» «Я не знаю!» Сират, экономя драгоценное время, шел напролом, тысячами раскидывая попадающиеся на пути обломки. «Наверное, мы попали на минное поле темных. Его могло снести в мертвый космос вместе с обломками». Он вновь вышел на общую связь. «Все, кто не может совершить прыжок, направляйтесь ко мне. Щитам комплекса ядерный удар не страшен». Внезапно корабельный кристалл связи запульсировал предупреждением о сильных помехах, и Сират почувствовал новые отметки на карте сектора. Два слипшихся воедино дредноуда, которые он только что остановил, вдруг раскололись надвое и оказались полым объектом, заполненных множеством малых кораблей треугольной формы. Появившиеся корабли плотным роем ринулись к комплексу, быстро набирая скорость, и все раз закричал в эфир. «Темные! Здесь темные! Это ловушка! Все назад! Млада, назад! Назад!» Но никто из спешащих к комплексу сборщиков не прекратил движение, и он понял, что из-за близкого источника помех его не слышат. Штурмовики чужих держались в тени комплекса, лавируя среди пришедших в хаотичное движение масс обломков, и ищущие спасения сияющие не сразу замечали врага, ибо никто не ожидал его появления там, где с момента последней битвы минуло 12 лет. «Стоян!» Сират изо всех сил пытался уйти от темных, но гораздо менее крупные штурмовики имели преимущество в маневренности, огибая многочисленные обломки, через которые комплексу приходилось идти напролом. «Отправь сигнал бедствия в штаб флота, надо предупредить всех! Нас глушат!» Стоян манипулировал корабельными энергопотоками, формируя прямой луч кристалла дальней связи. «Я передаю на всех частотах, но никто не слышит. Наши идут навстречу кораблям темных. Передаю прямым лучом. Назад! Все назад!» Тщетно кричал Сират. «За нами укрылись темные! Млада! Назад!» Кто-то из сияющих заметил опасность, но было уже поздно. Спасающиеся сборщики подошли к перерабатывающему комплексу слишком быстро, и штурмовики темных устремились в атаку. Засверкали пунктиры сверхскоростных боеголовок и вспышки ракетных двигателей, и среди хаотичного нагромождения обломков старой битвы вспыхнул неравный бой. Ближайших сборщиков темные сожгли сразу, сосредоточенным огнем, по схеме «одна эскадрилья, одна цель». Щиты гражданских судов не выдерживали таких ударов, а штатная противометеоритная защита наносила врагу слишком малый урон. Поняв, что чужие стремятся перебить сияющих поодиночке, несколько шахтеров объединились в подобие эскадрильи и бросились в контратаку, прикрывая поврежденных соратников, пытающихся добраться до перерабатывающего комплекса. Два штурмовика темных удалось сбить, потом защита контратакующих судов не выдержала, и сборщики один за другим погибли. «Сират, Стоян, что с вами? Вы нас слышите?» Сквозь муть помех пришел нестройный импульс Млады. Стоян сформировал коридор в защитном поле, пропуская поврежденные суда, но штурмовики темных немедленно устремились туда же, смешиваясь со сборщиками. Кто-то из добывающих попытался не допустить прорыва, включил форсаж прямо посреди нагромождения обломков и взял врагов на таран. Сияющая капля сборщика разнесла ближайший штурмовик, затем еще один и лишилась защитных систем. Третью машину противника храбрец уничтожил ценой собственной жизни, но предотвратить прорыв не смог. Темные, прикрываясь поврежденными сборщиками словно щитом, облепили перерабатывающий комплекс и открыли огонь в упор. Под градом ударов сборщики быстро гибли. Уцелевшие машины стремились как можно скорее войти в посадочные люки комплекса. Десятка три штурмовиков темных рванули следом за ними. «Они проникают внутрь вместе с нашими!» Прокричал Стоян, и Всерат увидел, как сразу несколько штурмовиков, сталкиваясь со сборщиками, вламываются в посадочные люки и врезаются во внутренние переборки ангара. «Надо закрыть коридор в энергозащите!» «Нельзя! Млада еще там!» Всерат с замиранием сердца смотрел, как сильно поврежденный сборщик супруги неуклюже движется позади всех, прямо среди мелькающих вокруг штурмовиков врага. Каждый миг мимо теряющего ход сборщика проносились машины чужих, но по Младе не стреляли, и он надеялся, что враги сочли ее погибшей. «Их с каждым мгновением все больше! Принимай полное управление!» Стоян выпрыгнул из свечения операторского поста и бросился в хранилище аварийного оборудования. Корабельный энергоконтур сообщил о присутствии на борту боевых механизмов темных, и Всерат понял, что если не закроют комплекс щитами наглухо прямо сейчас, то враги захватят отсек управления и не спасется уже никто. Но захлопнуть коридор перед носом супруги и сына оказалось выше его сил. Он дважды закрывал проход, но в следующий миг его охватывала исполненная отчаяние надежда, что Млада успеет, и он открывал коридор вновь. «Всерат!» Крик супруги ударил по нервам. «Закрывай коридор! Их много, они врываются в комплекс! Они специально не убивают нас, чтобы сохранить проход открытым! Не ждите нас! Прыгайте! Прыгайте, пока не поздно! Закрывай коридор! Закрывай!» Уровень помех резко возрос. Видимо, темные попытались заглушить передачу Млады, но сборщик был слишком близко к комплексу, и подавить биоэнергетический импульс техногенными средствами не удавалось. Всерат с ужасом увидел, как Млада неуклюже разворачивает почти не слушающийся управление сборщик, и наперерез ей отовсюду бросаются вражеские машины. Несколько мгновений он словно в ступоре смотрел, как потерявшее свечение капля сборщика теряется в скоплении штурмовиков чужих, но грохот близкого взрыва вывел его из оцепенения. «Они прорвались!» Кристалл связи вибрировал от перенапряжения. Всерат запоздало понял, что внутри комплекса идет бой, и его вызывают сразу несколько человек. «Темные прорвались внутрь, нам их не удержать! Всерат, прыгай на базу ратников, прямо под излучатели крепости!» Оказалось, что штурмовики темных, ворвавшиеся в ангар комплекса на плечах сборщиков, не вышли из строя от удара о переборке. Их смятые корпуса, деформированные сильным ударом, раскалывались надвое под действием установленных внутри вышибательных зарядов. Из чрева каждого штурмовика появлялась тройка боевых дронов, немедленно бросающиеся в абордажный бой. Несколько сияющих под предводительством Стояна добрались до хранилища аварийного оборудования и вооружились, но остальным боевых кристаллов не хватило, и в ход пошли ремонтные горелки повышенной мощности. Десяток дронов удалось разрушить, но во внешней обшивке перерабатывающего комплекса уже зияла крупная пробоина, в которую каждое мгновение влетали новые машины темных. Боевых дронов становилось все больше, и сияющие быстро гибли под шквальным огнем атакующих. Последние добывающие дрались в полном окружении, и свежие подразделения дронов стремительно распространялись по отсекам комплекса, сконцентрированным огнем, прожигая бреши во внутренних переборках. «Прыгай! Почему ты медлишь?» Энергетический отпечаток взрыва оборвал Стояна на полуслове, и корабельный контур сообщил Всерату о гибели соратника. Всерат отстраненно посмотрел туда, где совсем недавно находился сборщик Млады, и приказал себе заглушить бушующую в сердце жестокую боль. Боль не заглушалась. Несправедливо. Именно сегодня он взял с собой сынишку, и супруга полетела с ним. 14 лет в мире Туля не появлялось ни одного темного. Он короткой серией импульсов полностью снял щит из комплекса, открыл несколько входных люков и отстраненно застыл, безразлично внимая корабельному контуру, сообщающему о прибывающих врагах. «Пусть набиваются побольше. Было бы хорошо, если они влезут на борт абсолютно все. Здесь, в мертвом космосе, комплекс уйдет в гиперпрыжок мгновенно. Кристалл прыжка накачан энергией под завязку. Всерат выйдет из прыжка точно перед космической крепостью базы ратников ополчения. Там уже знают нападение. Кто-нибудь из добывающих, чьи сборщики не повредила серия ядерных взрывов, наверняка уже вышел из гипера и сообщил о случившейся битве. Крепость разметает на атомы комплекс вместе с чужими, и там, в вышних слоях вселенной, Младе не будет за него стыдно. Они были половинками одного целого почти 50 лет. Будут и дальше. Их детей воспитает род. Потомки героев всегда вырастают достойными сияющими. Вот только малыш Данка не смог вырасти славным мужем и воплотить в жизнь мечту слушать камни. Что ж, в следующем воплощении ему будет предоставлено больше возможностей. В каком бы слое ни воплотился сам Всерат, он обязательно разыщет малыша Данка в следующей жизни и загладит свою вину. Дроны темных перестали прибывать, и Всерат с сожалением отметил, что не все штурмовики чужих совершили посадку внутри комплекса. Полсотни вражеских машин кружили вокруг на средней орбите, и дредноут ловушка темных вел сканирование океана обломков, проверяя, не укрылись ли где уцелевшие кораблики сияющих. Сират скривился. Сборщики не оборудуются кристаллом невидимости. Им не от кого прятаться. Это мирные суда, не имеющие вооружения, с элементарной защитой. Если б хотя бы один крейсер Ратников не погиб в кварковой западне, стало быть, настал его черед. Главное продержаться во время прыжка. Темные попытаются добраться до него за те три части, которые комплекс проведет в гипере. Надо успеть сообщить крепости, что на борту некого спасать, иначе ратники пойдут на абордаж и снова будут потери. Хватит уже крови. Сират заблокировал все переборки, ведущие к отсеку управления, и привел прилегающие помещения в режим аварийной герметизации. Это должно задержать врагов, если уж не на время прыжка, то на время составления сообщения уж точно. После выхода в реальное пространство, кристалл связи передаст крепости сообщение о захвате комплекса в автоматическом режиме. Сират! Дергающийся рваными импульсами сообщение свидетельствовало о смертельном ранении отправителя. Кто-то из добывающих был еще жив. Прыгай! Они... повсюду! Прыгаю через 4 мгновения, ответил Сират. Мы приняли на борту всех желающих по максимуму. Теперь можно прыгать. Он в последний раз бросил взгляд туда, где в рой вражеских штурмовиков исчез сборщик с младой Данка, коснулся сознанием кристалла прыжка и подал на него пусковой импульс. Кристалл коротко звякнул, сообщая о перегрузке, и стравил энергию на диагностическое оборудование. Корабельный контур констатировал невозможность совершения прыжка и все раскривился. Темные заблокировали локальный объем космоса вокруг перерабатывающего комплекса и теперь ингибируют возможность гиперпрыжка. Странно, ведь комплекс оснащен защитой против подобного воздействия. В космическом пространстве достаточно всевозможных аномалий. Темные. Слабо трепещущий импульс умирающего сияющего стал почти неслышен. Втащили ингибитор прыжка к нам на борт. Я вижу его. Они устанавливают его рядом со мной, чтобы я знал. Издеваются сволочи. Надо было раньше прыгать. «Ничего, брат». Сират вдруг почувствовал, как его охватывает ледяное безразличие. «Прыгать не обязательно. У нас есть способ забрать с собой вышние миры их всех. Если, конечно, их туда кто-нибудь пустит. Потерпи малость, все будет по чести». Он слился с корабельным потоком и перенаправил всю имеющуюся внутри комплекса энергию на кристаллы силовой установки. Корабельный контур вскипел, отзываясь на чудовищную перегрузку мощнейшего оборудования. Но Сират отключил возможность сброса излишков энергии. Еще немного, и комплекс взорвется не хуже, чем взрывались термоядерные фугасы темных. «Сират!» Буйство помех в радиоэфире внезапно прекратилось, и он услышал сдавленный голос Млады. «Она еще жива!» «Млада!» Сират невольно дернулся в свечении пилотского поста. «Где вы? Что с вами?» «Нас схватили темные!» Слова давались супруге с трудом. «Я ранена!» «У них Данка. С тобой хочет поговорить бессмертный. Сират, не соглашайся ни на что. Мы не встанем на колени». Ее голос резко оборвался и тут же сменился импульсом кристалла связи, сообщающим о входящем запросе на установление связи посредством техногенного устройства. Катастрофическая перегрузка оборудования перерабатывающего комплекса вплотную приблизилась к значению взрывного резонанса, и все раз заставило замерять яростно кипящий корабельный контур в этом зыбком положении за мгновение до ядерного распада. Он позволил кристаллу связи принять входящий вызов, и в тишине отсека управления зазвучал исполненный дружелюбие голос. «Многоуважаемый Сират, мое имя Бессмертный Мше». Вспыхнувшая подле пилотского поста объемная картинка показывала серокожего гуманоида с масляно-черными глазами, словно лишенными зрачков. Серый не картавил и на языке сияющих говорил чисто, что вкупе с 4-метровым ростом и мощным телосложением отчасти подтверждало искусственное происхождение его тела. «Я хочу прекратить это бессмысленное кровопролитие. Вместо этого у меня есть к вам выгодное предложение. Тебе нечего предложить мне». С ненавистью огрызнулся Сират. «Если только ты не желаешь отпустить всех, кого схватил, и убраться во свояси со своими войсками, тогда я не стану взрывать твоих людей». «У вас на борту, многоуважаемый Сират». Бессмертный был подчеркнуто вежлив. «Нет ни людей, ни иных разумных представителей низкоэнергетического пространства. Все дроны управляются автоматически, их ведет заложенная программа. В этой галактике в данный момент нет ни одного живого гуманоида, иначе сюда было не проникнуть». Ваши военные довольно быстро засекают присутствие низкоэнергетических форм жизни в пространстве высоких энергий. Но даже не имея в составе своих подразделений живых людей, мне пришлось высаживаться посреди мертвого космоса, вдали от солнечных систем, чтобы операция прошла успешно. Это обернулось длительным ожиданием, но игра стоила свеч. Так что, если ненависть затмила вам разум, можете взорвать корабль и собственноручно убить себя и свою семью. Все эти боевые железки мне не важны. Самого же меня убить невозможно, как вы понимаете. Но вы можете выслушать меня, и все останутся живы. Все не останутся. Все погибли, сражаясь с твоими машинами. Остались лишь моя супруга с сыном. И что же ты хочешь предложить нам после всего содеянного тобой, враг? Недобро нахмурился Всерат, стараясь найти в корабельном контуре отпечатки всех дронов, чтобы не оказаться застигнутым врасплох внезапной атакой. Почему ты не начал этот разговор, пока живы были действительно все? Не надо наивности, многоуважаемый Всерат. Терпеливо возразил Бессмертный. Все мы прекрасно понимаем, что разговаривать со мной ваши военные бы не стали. Я в курсе некоторых заповедей сияющих, знаете ли. Кстати, они как-то слишком легко попались на уловку с сигналом бедствия и кварковой ловушкой. Полагаю, это были нерегулярные войска, не имеющие боевого опыта. Впрочем, это только облегчило мне дело. Как бы то ни было, после уничтожения вашей охраны, никто из вас тем более не стал бы вести переговоры. Все поспешили бы совершить прыжок в первые же секунды, а после прислать сюда настоящие войска. «Войска придут, враг. Будь спокоен». С тихой ненавистью ответил Сират, не повышая голоса. «В этом я нисколько не сомневаюсь», – подхватил Бессмертный. «И потому в ваших же интересах не тянуть время. С появлением боевых кораблей сияющих я буду вынужден убить вашу семью. Вы не оставите мне выбора». «Я погибну вместе с ними, но никто из нас не станет предателем». Голос Сирада звучал с ледяным спокойствием. «Ты можешь сделать свое предложение моей супруге. Попробуй». «К сожалению, она оказалась еще менее внимающей голосу разума, чем вы», – с нескрываемым неудовольствием констатировал Бессмертный. «Я слышал байки о том, что ради эфемерных предрассудков, вроде чести, процветания расы и прочей дребедени, сияющие готовы пожертвовать не только собственной жизнью, но и жизнями своих детей. Но, признаюсь, считал это страшилками. Хотя не исключено, что тут дело в том, что это не единственный ваш ребенок, и где-то на обитаемой планете есть еще. Не так ли?» «У нас 12 детей, враг. И если бы не ты, то родились бы и другие». Сират закончил лихорадочно проводимые расчеты и понял, что вырваться из западни невозможно. Значит, пришло время погибнуть с честью. Теперь нет смысла ни в страхе, ни в волнении. Жаль только, что свой последний миг он не сможет встретить рука об руку с Младой и Данко. «Но даже если бы здесь были все наши дети, ты услышал бы от нас тот же ответ. Мы сияющие. Для нас нет смерти». «Возможно, возможно». Не стал спорить Бессмертный. «Ваши сущности эволюционно быстрее накапливают энергию, нежели остальные, и переродиться для вас не проблема. Но вы же не станете отрицать, многоуважаемый Сират, что чем дольше живет сияющий, тем больше энергии он накапливает. Если вы не погибнете сейчас, то сможете развиться гораздо сильнее. Особенно ваш сын. Подумайте об этом. Тем более, что мне не требуется от вас предательства. Мое предложение не несет для вас ни позора, ни бесчестия. У меня, как бы это странно ни звучало, благородные намерения. Я хочу получить от вас помощь. Помощь в прекращении войны. Хотя бы на каком-то участке». «Ты хочешь прекратить войну?» Сират не стал скрывать недоверие. «Один за всех темных?» «Вы же понимаете, что в пространстве низких энергий триллионы галактик, и я не могу говорить от лица всех». Бессмертный покачал головой. «Но моя галактика, носящая имя Юр, является одной из тех, что территориально находится ближе всех к рубежу. Бремя любой войны с пространством высоких энергий в первую очередь ложится именно на нас. Я владею цивилизацией и хочу мира для своих народов. Но я не один хочу сделать это. Я представляю интересы целой группы цивилизаций Юр, и мне необходимо провести переговоры с руководством сияющих». «Ты избрал странное начало для переговоров, враг», – усмехнулся Всерат. «Убийство почти полутысячи человек. Кто пожелает разговаривать с тобой после такого? Любой достаточно разумный руководитель и дальновидный политик. парировал Бессмертный. «Я не жду понимания от простого шахтера, если я правильно интерпретировал узор вашей касты. Если вас это интересует, то я предпринял более десятка попыток добиться переговоров, но все безрезультатно. Ваши военные открывают огонь, едва только завидят темных. Причем, обращаю ваше внимание, они никогда не делают разницы между военными, гражданскими, стариками, детьми или женщинами. Они убивают всех. Родная земля священна, враг». Сират вновь усмехнулся. «Если ты в курсе некоторых заповедей сияющих, то тебе это известно. Внутри пространства высоких энергий вам делать нечего. Сидите в своих галактиках со всеми своими военными, гражданскими, стариками, детьми и женщинами. Я никого не забыл. Вас сюда никто не звал. Вы начали войну. Так что же тебя удивляет?» «Ничего», – спокойно согласился Бессмертный. «У меня нет вопросов. Я пришел сюда не за этим. У меня и моих партнеров есть желание прекратить боевые действия и заключить мир между нашими цивилизациями и всеми светлыми видами. Не боишься, что твои темные собратья не простят вам подобного мира? Это наши проблемы». Бессмертный зажег рядом со своим изображением изображение таймера и многозначительно посмотрел на бегущие цифры. «Я проделал большую, кропотливую и крайне дорогостоящую работу, чтобы оказаться здесь, в одной из галактик сияющих, которая не находится на передовой и потому не нашпигована кровожадными маньяками-убийцами воинской касты. Объединение наших цивилизаций потратило огромные средства на это, но, к нашему глубокому сожалению, продвинуться еще глубже в пространство высоких энергий мы не в силах. Поэтому я предлагаю вам простую сделку. Жизнь, как ваша, так и вашей супруги с сыном, в обмен на сопровождение меня в эпицентр пространства высоких энергий, к лидеру вашей расы». «У сияющих нет лидера», – возразил Сират. «Мы рождены свободными и живем свободными». «Многоуважаемый Сират», – вкрадчиво произнес Бессмертный. «Прошу вас, оставьте лозунги для своих детей. Не тратьте мое время, которое стремительно истекает. Цивилизация не может существовать без волевых социальных, экономических и политических решений, для принятия которых необходим лидер». «У нас сотни галактик», – Сират насмешливо фыркнул. «Никакой лидер не удержит в узде такое количество свободных сияющих. Мы не нуждаемся в кнуте или прянике, как темные. Мы сильны единством. Единство делает нашу расу монолитом, насколько бы миров она ни делилась». «Единство?» Настал черед Бессмертного усмехнуться. «Не смешите меня, многоуважаемый. Единство – это эволюционная особенность арахнидов и прочих насекомоподобных рас. Их ведет воля матки, либо патриарха, которая автоматически передается всем нижестоящим особям. Более высокоорганизованные виды состоят из индивидуумов, а индивидууму личные интересы всегда дороже общественных. Именно поэтому у любой высокоорганизованной расы имеется лидер или группа таковых, в зависимости от нюансов развития, присущих той или иной цивилизации. И сияющие не исключение. Кто-то же у вас принимает решения в масштабах всей расы, которые потом все усердно выполняют, преисполнившись единства». «В воинской касте в военное время имеется верховный главнокомандующий», – с легкой иронией сообщил Сират. «Это тот самый единоличный лидер, о котором ты говоришь. Летим к нему?» «Ваш сарказм неуместен», – отрезал Бессмертный. «Если для вас ничего не значит ни ваша жизнь, ни жизнь вашего ребенка, помогите хотя бы нашим детям. Детям тех, кто не хочет больше войны, крови и смертей. Ваша воинская каста невменяема. Любой из них будет продолжать кровопролитие до победного конца. И даже перспектива поголовной гибели всех сияющих их не остановит. Я хочу провести переговоры с по-настоящему разумным лидером. Без кровавого тумана перед глазами». «Тогда тебе нужен любой хранитель истины», — пожал плечами Сират. «Каждый из них имеет право создавать круг Земли, который инициирует созыв круга Чертога. Там созовут круг мира, по-вашему, совет галактики, на котором, если понадобится, объявят созыв великого круга сияющих, совета расы. Стало быть, прыгаем к ближайшей живой Земле, как только отпустишь мою семью». «Есть одна проблема». Бессмертный поднял руку в останавливающем жесте. «Мы хотим вести переговоры с представителями эпицентра высоких энергий. Мы считаем это наиболее разумным решением. Большая часть сияющих сосредоточена именно в галактиках эпицентра, и именно оттуда на передовую постоянно приходят новые войска. Ваш подвид, насколько я понимаю, вы именуете себя Туле, не участвуют в битвах напрямую. Хотя мы фиксируем огромный поток вооружения, идущий от вас на линию фронта. Тоже можно сказать о галактике Суага. Вы миролюбивые подвиды сияющих, и это делает вам честь. Я выбрал для своего появления галактику Туле именно потому, что уповал на разумность, трезвомыслие и коммуникабельность, присущую вашему подвиду. Установить первый контакт с другими было бы гораздо сложнее, если не сказать прямо «невозможно». Но основные переговоры необходимо вести с теми, кто пестует боевые действия, с теми, кто ежедневно поставляет на фронт миллионы новых бойцов. Если мы сможем заключить мир с ними, их солдаты не станут нападать на наши земли только из-за того, что мы ослабили натиск и сняли войска с линии соприкосновения. Уверен, что остальные поддержат их решение, раз единство для сияющих не пустой звук. Учитывая все вышеизложенное, мы хотим провести переговоры на Асгарде. Ведь это столица сияющих, не так ли? Ты собрался прямиком на прародину? Сират вперил в масляно-черные глаза Серого пронзительный взгляд. Но аватар бессмертного управлялся чем-то недоступным его возможностями восприятия, и понять, о чем думает чужой, не удавалось. Я не доверяю тебе, враг. Я не поведу тебя на Асгард. Если ты желаешь мира, то можешь найти для переговоров хранителя гораздо ближе. Я не настаиваю на том, что вы сами доставите меня на Асгард. Бессмертный выбрал успокаивающие дипломатичные интонации. И не жду от вас доверия. Тем более, учитывая обстоятельства нашей встречи. Но в конечном итоге вести переговоры необходимо там. На этом настаивают мои партнеры, и я с ними полностью согласен. Сират вдохнул, собираясь отказать чужому, но тот ожидал подобной реакции и остановил его. Попытайтесь понять, многоуважаемый Сират. Бессмертный поднял руку в знак важности своих намерений. Я забочусь о своей цивилизации. Это несколько миллиардов юров. Не говоря уже о моих партнерах, преследующих те же цели. Так или иначе, переговоры пройдут на Асгарде, но решение об этом будут принимать ваши хранители. Вас же я прошу о достаточно простой услуге. Доставьте меня в галактику Дария, в любую ее солнечную систему, хоть самую окраинную. И вызовите хранителя, любого, как вы и сказали. Дальше я займусь переговорами уже с ним. Это вас устраивает? Никакого предательства в этом нет. И вы сохраните жизнь не только себе и своим близким, но и миллионам граждан наших цивилизаций. Вы станете первым сияющим за всю историю, которого в галактике Юр будут вспоминать добрым словом и с благодарностью. Разве это плохо? Подумайте об этом. Только думайте быстрее, пока сюда не вломились ваши военные и все не пошло прахом. Ладно, будь по-твоему. Сирада обуревали подозрения, и он не собирался этого скрывать. Допустим, я соглашусь доставить тебя в Дарию. Но для этого тебе придется лететь со мной, на моем судне, без своего войска. Выбора у меня немного, не так ли? Риторически вопросил Бессмертный. Конечно, моя флотилия останется здесь. Ваши войны ее неминуемо уничтожат, но эти финансовые потери – ничто в сравнении с будущим моей цивилизации. Однако, многоуважаемый Сират, давайте сразу договоримся. Вы не доверяете мне, а я не доверяю вам еще сильнее. Я не хочу получить выстрел в спину. Меня это не убьет, но миссия, от которой зависит жизнь миллиардов живых существ, будет провалена. Поэтому я поднимусь к вам на борт в сопровождении двоих дронов и передвижного карцера. Ваша супруга и сын будут находиться там под охраной одного дрона. Второй будет охранять меня от вас или от ваших соплеменников, если таковые еще остались на борту. Аватар – предельно дорогостоящее оборудование. Я не хотел бы получить случайные повреждения, которые могут поставить мою миссию под угрозу. Я не претендую на руководство полетом, делайте, что считаете нужным. Только доставьте меня к хранителям галактики Дария. Как только я увижу хранителя, вы получите свою семью, и ваши обязательства будут считаться исполненными. Если ты планируешь захватить комплекс обманом, то у тебя ничего не выйдет. Предупредил его Сират. Я не пущу тебя дальше ангара. Либо так, либо никак. Меня устраивает. Согласился Бессмертный. Я даже готов вообще не покидать борт своего шаттла. Но в этом случае я прошу вас предоставить мне доступ к внутренней связи корабля. Во избежание недоразумений. Надеюсь, многоуважаемый Сират, вам понятно, что не вы один можете взорвать себя в любую секунду в случае предательства. Тем более, что в отличие от вас, мне умирать не придется. И я сделаю это без проблем. Пришли мне запрос на установление внутренней связи, как только окажешься в ангаре. Ответил Сират. Ты получишь доступ. Можешь вылетать. Щиты сняты. Выходной люк не требуется. Твои дроны пробили в обшивке дыру, достаточную для стыковки. Не забудь вышвырнуть их прочь». Бессмертный совсем согласился и отключился. Заполнившие перерабатывающий комплекс дроны пришли в движение и начали смещаться в сторону ангара. Из недр расколовшегося надвое дредноута ловушки показался угловатый силуэт космического шаттла темных, и Сират торопливо вслушался в колебания корабельного контура в поисках выживших добывающих. В неравном бою погибли все. Единственный раненый, что лежал в коридоре возле ингибитора прыжка, находился в коме и доживал последние мгновения. Стремясь успеть до прибытия бессмертного, Сират активировал бортовой кристалл регуляции и отправил за умирающим эвакуационную платформу. Но кристалл регуляции показал невозможность проведения исцеления своими силами. Смертельную рану подобной тяжести может излечить только ас касты целителей, и кристалл выдал заложенный в него информационный отпечаток. Случай катастрофический, смерть неизбежна. Требуется немедленное погружение в стазис, если на подобную процедуру хватит времени. Счет пошел на мгновение, и Сират, не желая сдаваться, открыл область прямого перехода в медицинский отсек и выпрыгнул из свечения пилотского поста. До пилонов со стазис-капсулами он добрался одновременно с эвакуационной платформой, принесшей на себе умирающего. Пока платформа разворачивалась для передачи пациента стазис-капсуле, Сират успел активировать режим экстренного сохранения, и стазис-поле сомкнулось над умирающим за 2 мега до смерти. Хватит ли этих крох времени целителям, Сират не знал, но он сделал все, что было в его силах. Асы мудры и могучи, быть может, они сумеют спасти раненого и за 2 мига, кто знает. Главное, что стазис-капсула способна хранить умирающего 1000 лет. Ее специально разработали для применения в космических катастрофах, когда пропавший в глубинах космоса корабль могут искать очень долго. Но его все равно найдут, пусть даже для этого уйдет не одно, а несколько тысячелетий. Сират проводил взглядом пенал из прозрачного хрусталя с неподвижным тусклым сияющим внутри, занимающий место на пилоне повышенной защиты, и вернулся в командный отсек. Он сходу запрыгнул в свечение пилотского поста и слился с корабельным контуром. Шаттл Бессмертного входил в ангар через пробитую в обшивке дыру. Его боевые дроны покидали комплекс, выпрыгивая в космос и бестолково повисая рядом с серебристой громадой комплекса. Правитель Серых не обманул. Его механическое воинство действительно уходило прочь в полном составе. Сират подумал, что Бессмертный выбрал очень враждебный способ установления контакта. Но если это позволит спасти Младу и Данка, а также вывести из войны хотя бы несколько цивилизаций темных, то разумнее будет оказать Серому содействие. Хранители разберутся, что делать дальше. Асов не обмануть ни живому, ни аватару. Они получают информацию напрямую из единого информационного поля Вселенной. А в том, что на переговоры с чужим прибудут асохранители из числа лучших контактеров касты жизни рекущих, сомневаться не приходилось. Если Бессмертный задумал обман, его ждет разочарование. Шаттл правителя темных вошел в разбитый ангар и остановился посреди захламленного обломками штурмовиков пространства. Сират подхватил машину темных гравитационным полем и поставил в доковое гнездо, на всякий случай увеличив силу захвата до максимума. Если темный включит двигатели на полную мощность, захват не удержит его навсегда, но сумеет задержать на несколько мгновений. Корабельный контур сообщил о поступлении входящего вызова, и Сират включил частоту передатчика бессмертного в поле внутренней связи перерабатывающего комплекса. «Прошу вас поторопиться, многоуважаемый Сират». Система связи тут же зажгла объемный образ правителя Серых. «Перед вылетом с корабля-носителя мое оборудование засекло движение в гиперпространстве. Сюда на высокой скорости движется некое образование большой массы. Уверен, это ваши военные спешат разложить меня на атомы, без каких-либо переговоров. Давайте не будем рисковать напрасно». «Как хочешь, враг». Сират попытался свериться с системой обнаружения, но перерабатывающий комплекс не имел надобности в мощном оборудовании подобного типа, а имеющийся для этих целей стандартный кристалл лопнул, не выдержав предсамоликвидационных перегрузок. «Но имей в виду, с воинской кастой разговаривать в любом случае придется. Если весть о твоем нападении достигла штаба флота Мира Тули, то все 0 врата перекрыты, и покинуть нашу галактику можно только в гиперпрыжке. А таким способом мы будем добираться до Даарии лет 40. Переговоры с военными разумнее вести не на поле боя, где только что были уничтожены их товарищи». Бессмертный заметно нервничал. «Не сомневаюсь, что вы сумеете их убедить, когда мы окажемся в любом другом месте». «Дай мне поговорить с супругой», – потребовал Сират. «Я чувствую, что она на борту, но хочу знать, что она цела и мой сын тоже. Мы теряем время», – заявил Серый, но сопротивляться не стал. И корабельный контур зафиксировал включение в пространство внутренней связи видеоотпечатка одного из дронов. Дрон находился внутри шаттла, в каком-то стальном мешке с голыми стенами, на одной из которых имелось нечто вроде откидной лежанки. На ней лежал Данка, рядом сидела Млада. На ее лице виднелся кровоподтек, кожа на лбу вздулась наскоро залеченным шрамом от сильного рассечения. Лицо супруги было бледным. Похоже, карцер чужих был экранирован, потому что ее энергопоток прослушивался очень слабо, несмотря на близкое местонахождение. Но не почувствовать перелом руки и ноги у своей половинки на таком расстоянии было невозможно. «У нее несколько тяжелых травм, враг!» Зло процедил Сират. «Ты едва не убил ее!» «Я ее спас, между прочим», – возразил Бессмертный. «Она пошла на таран, и мне пришлось приложить серьезные усилия, чтобы она и ваш сын остались живых. Травмы, которые вы видите, она получила в результате столкновения со штурмовиком. Вы можете спросить ее сами. Все оборудование пришлось у нее изъять, но она нас слышит. Дрон имеет чувствительную аппаратуру». «Сират!» Посиневшие губы Млады с трудом вытолкнули нетвердую речь. «Что происходит?» «Все будет хорошо, любимая», – пообещал он. «Я вытащу вас оттуда. Я отвезу Темного на встречу с хранителями. Взамен он освободит вас. Как Данка, он цел?» «Цел». Слова давались Младе с трудом. «Сильно испугался. Мне удалось его убаюкать. Сират, не верь Темному. Он наверняка хочет убить хранителей». «У него не получится», – усмехнулся Сират. «Ты же понимаешь, что никто не даст ему такой возможности. Он либо сдержит свои обещания, либо разлетится на атомы. Потерпи немного, любимая моя, все будет хорошо», – повторил он и перевел взгляд на изображение Бессмертного. «Ей требуется лечение. Сними экранирование с карцера. Это не медицинское судно. Я не могу лечить ее прямо так». «Как только мы уйдем в прыжок, экранирование будет снято», – заявил в ответ правитель Серых. «Иначе медицинская помощь ей уже не понадобится. Ваши военные уже здесь». Корабельный контур выдал сигнал об обнаружении точки выхода из гиперпространства, и единый энергопоток сектора вспыхнул отметками боевых кораблей Сияющих. Передовые группы немедленно ринулись на сближение, синхронно проводя маневр окружения. Судя по точности действий и высочайшему уровню маневрирования в условиях сплошной захламленности пространства, на выручку добывающим прибыла эскадра воинской касты с базы Харийской группировки, охраняющей мир Тули. Кристалл поиска сообщил о ведущемся извне сканировании комплекса, и кристалл связи зажег в сознании Сирада образ 4-метрового воина с бездонно прозрачными ярко-зелеными глазами. Хариец, конечно же, узнал, что на борту комплекса находятся чужие, и что, по крайней мере, один сияющий помещен в стазис-капсулу, а второй закован в механические кандалы. Сират решил не рисковать и опередил вопрос харийского командира. «У нас на борту Бессмертный, у него заложники. Он обещает освободить всех, если ему позволят встретиться с хранителями для заключения мира». На одном дыхании скороговоркой выдохнул он. «Встретимся у ноль перехода в системе ауры Солнца». Кристалл прыжка все еще был заряжен энергией до состояния критической перегрузки, и Сират, не дожидаясь реакции воина, послал комплекс в прыжок. Судно ушло в гипер мгновенно, и он запоздало понял, что кристаллу прыжка задан курс на базу флота ратного ополчения. Придется ждать выхода в реальный космос и прыгать второй раз. Для этого придется объясняться с ратниками, но это все же легче, чем с воинами. По уму необходимо передать им Бессмертного с рук на руки, чтобы дальнейшими заботами о переговорах занимались они. Но Серый боится воинов как огня. «Мы в прыжке. Снимай экранирование», – потребовал Сират, активируя кристалл регуляции. Правитель Серых не стал препятствовать, и экранирующее излучение карцера исчезло. «Млада, я зажгу тебе свечение регуляции». Сират спешно манипулировал энергопотоками, пытаясь создать свечение прямо внутри шаттла чужих. «Побудь в нем сколько получится». Зажечь свечение удалось не сразу. Сказывался недостаток опыта работы с медицинским оборудованием. Никогда прежде Сираду не доводилось применять корабельный кристалл регуляции в ручном режиме. Аварийных ситуаций, потребовавших бы подобного вмешательства, на его веку не случалось, а мелкие ушибы и недомогания кристалл исцелял сам, едва больной сливался с корабельным контуром. Наконец медицинское свечение вспыхнуло рядом с Младой, и находящаяся в полубессознательном состоянии супруга, с трудом передвигаясь в механических кандалах, неловко вошла в сплетение потоков лучистой энергии. Ее тело повисло внутри энергетического кокона, и Млада забылась медицинским сном. Все сконцентрировался на корабельных потоках и точно выверенными импульсами сжег запорные механизмы кандалов. Стальные замки распахнулись, оковы сползли с рук и ног Млады, и свечение регуляции сплюнуло их на пол шаттла. Раздалось металлическое звяканье падающего железа, и Бессмертный демонстративно посмотрел на упавшие кандалы. «Впечатляет. Я очень надеюсь, многоуважаемый Сират, на вашу честность и совесть. Мы поставили все на этот мирный договор. Я надеюсь, что не получу от вас удара в спину». «Не получишь», – огрызнулся Сират. «Мы не темные. Сияющие всегда держат слово». «Я искренне рад этому», – заявил Бессмертный. «Весь наш план с самого начала строился исключительно на надежде на честь и совесть сияющих. Мне очень жаль, что начать пришлось с боевых действий, повлекших за собой многочисленные жертвы, но другого способа не осталось». Сират ничего не ответил и сосредоточился на взаимодействии с кристаллом регуляции, пытаясь включить в область его действия спящего Данка. Первичная диагностика показывала отсутствие у сынишки биологических повреждений. На обнаружение психологических травм, умений Сирада и возможностей стандартного кристалла не хватало. Данка спал тяжелым сном, и все, что было возможно сделать, это перевести его в лишенную сновидений фазу быстрого сна. Убедившись, что предпринять большее вне его возможностей, Сират переключился на наблюдение за чужими. Бессмертный сидел в пилотском кресле шаттла и не двигался. Неподалеку от него находился дрон-охранник, утыканный оружейными стволами. Второй дрон также неподвижно замер посреди карцера. Темные не подавали признаков жизни. Вероятно, экономили энергию, и корабельный поток четко фиксировал спектральное излучение термоядерного заряда, заключенного внутри дрона-охранника. Дрон-тюремщик не был начинен взрывчаткой и предназначался, похоже, для конвоирования, стражи или убийства пленников. Но это мало что меняет. Предотвратить ядерный взрыв внутри комплекса все равно нечем. Это не боевой корабль. Но раз правитель серых добивается переговоров, пусть даже таким кровавым способом, до взрыва дело не дойдет. Сират недовольно посетовал на воинскую касту. Они всегда были чрезмерно непримиримыми. Война страшная вещь, никто не спорит. Но можно же наладить хоть какую-то возможность вступать в переговоры для тех, кто захотел мира. Разве обязательно уничтожать все, что попадается в поле зрения? Вот к чему это привело в результате. Это правильно, что Сират совершил прыжок сразу, как только появились войны. Они бы пошли на штурм без каких-либо переговоров, соблюдая заповедь о неприкосновенности родной земли. Но ведь на этот раз Темный хотел переговоров. Он не претендует на пространство сияющих. Остается надеяться, что многовековая мудрость хранителей не позволит им смотреть на чужого сквозь пелену ненависти, и это положит конец войне хотя бы с несколькими цивилизациями темных. Кристалл прыжка сообщил о приближающемся выходе в реальное пространство, и Сират заранее приготовился выйти на связь с космической крепостью ратников. Едва безликое ничто сменилось россыпью звезд, утопающих в чернильном безграничье космоса, он отыскал в едином энергопотоке сектора мощный отпечаток центрального кристалла связи крепости и послал вызов. Космическая цитадель ответила мгновенно. Значит, его появление здесь уже ждали. Добывающий Сират? Огненно-оранжевые глаза командира крепости излучали минимум сияния, свидетельствуя о крайней степени напряжения. Мы взяли ваш комплекс на прицел, согласно твоему посланию из мертвого космоса. Я вижу у вас раненых и темных. «Вы в плену? У нас нестандартная ситуация», – поспешил сообщить Сират, чтобы ратники, подобно воинам, не решили немедленно уничтожить чужих. Бессмертный захватил комплекс и взял в заложники женщину с ребенком, но он клянется, что отпустит их, как только ему организуют встречу с хранителями в галактике Даария. Он хочет провести переговоры о мире между группой цивилизаций темных и сияющими. Нам он не доверяет так же, как мы ему, и поэтому грозит взорвать всех, если воины пойдут на штурм. Он бессмертный. Гибель его аватара ничем ему не грозит. «Ради переговоров он убил 492 человек?» В голосе ратника едва заметно звенели нотки злобы. «Он выбрал не лучшее начало. Сират, все стационарные ноль переходы, ведущие из мира Тули в другие галактики сияющих, заблокированы воинской кастой. И никто не оспаривает их решение. Они ждут тебя в системе ауры Солнца, как ты велел. Учитывая сказанное тобою, мы не будем тебе препятствовать и сообщим воинам, что воздержались от поспешных действий. Что с твоим сыном? Он сильно пострадал? Может, Серый в качестве жеста доброй воли отпустит хотя бы ребенка? Я отпущу всех заложников, как только окажусь в галактике Даария», – вклинился в разговор Бессмертный. «Я должен увидеть, что вы не лжете и позволите моему народу провести эти переговоры, от которых зависят жизни миллионов из них. Я отдам вам и пленных, и шаттл, и своих дронов. Больше они мне не нужны. Дальше я готов следовать к вашим лидерам на вашем корабле». «Я слышал его», – кивнул ратник. «Что ты думаешь об этом, Сират? На кону жизни твоих родичей и твоя собственная. Тебе решать». «Думаю, ему нужно помочь. Это может спасти множество жизней, не только моих родичей». Сират сверился с кристаллом регуляции. Данка успокоился и спал ровно, без дурных сновидений. «Я довезу его до Даарии, а дальше пусть разбираются хранители. Даже если он лжет и задумал подлость, хранителям он не навредит. Если же что-то пойдет не так, я взорву комплекс. А если не смогу, то пусть его взорвут воины». «Да будет так», – подытожил ратник. «Прыгай, Сират. Блокировка прыжка деактивирована». Сират выставил новые координаты и увел перерабатывающий комплекс в прыжок.